Глава 7. Я, хоть и была закомплексованной, как и многие подростки, но я жила в городе на Неве. И, идя по Невскому проспекту, я жила в 10 минутах на трамвае. Я все-таки видела, какое произвожу впечатление на город. Мне не надо было его завоевывать. Я уже по нему шла, и все. И также в Москве. Я чувствовала себя вправе. И это, видимо, врожденное. А ты все зубами вырывал всю жизнь. От этого в тебе столько остервенелости, когда ты теряешь. И я вовсе не хочу сказать этим, что мне безразличны успехи, победы, выигрыши в моей жизни. Просто надо проще как-то, видимо, все принимать, сознавая, что все равно все проходящее. Дзен такой. А твой дзен — это хорошо то, где хорош я. А если и отвратителен, все равно хорош. Потому что до такой степени плох, что и хорош. Ай-яй, ой-ой, вышел зайчик, он плохой. И охотник не вбегает, и зайчишку не стреляет. Ай-яй, ой-ой, победил. Кто? Друг мой Борис сказал как-то грустно. Господи, еще в Америке. Ну, ты-то знаешь, что все равно все они банкроты. И тебя имея в виду, к сожалению. Почему он так сказал? Гимн Лимонерии. Я маленькая девочка, играю и пою. Я Эдика не видела, но на него драчу. Следующую девочку тебе надо искать прямо в пионерлагере. Наверняка они скоро восстановятся, все к тому идет. И в этом ты тоже не отличаешься от моего первого мужа. Я же тебе сама и рассказывала о том, как он ищет такую вот девочку, как я в 16 лет. И о том, как Борис советовал ему ехать в СССР в пионерскую организацию сразу же. Умереть со смеху можно от некоторых мужчин после определенного возраста. Согласна, что и от женщин тоже. Умираю со смеху, Лимон. Тантризм, кастанеда, погребальный обряд и череп молотком пробили, чтоб... Да, как это говорят, эко тебя переколбасило. Помню, с каким презрением и негодованием ты все это воспринимал. Только что это за гриб пьет? Это ж кактус, Лимонов. Да и вообще, в своей жизни ты ни разу не употреблял наркотик или галлюциноген для открытия, для выхода «за». Для тебя это все были средства исключительно узконаправленные, чтобы ебаться кайфовей. Доктор Дугин немало, видно, приложил к твоему причастию. Но сознайся, и сама Россия располагает к созерцательности, против которой ты хоть и предупреждаешь авторов «Лимонки». Никаких размышлений, голые цифры и факты сильнее, мол. Сам уходишь в эти дебри, тяжкие для тебя. А здесь нельзя сопротивляться. Иначе говном по морде. Это как в медитации. Раз попадаешь в круговорот, надо только расслабиться, отпуститься, и тогда выйдешь в космос. Можно сравнить также с медитативной, монотонной музыкой. Только тогда ее и сможешь исполнять, если отдашься. Иначе, как сказал мой Серж, по морде и получишь. Ты умер во мне сейчас только, знаешь? Если читал действительно всех этих авторов, должен знать. 7 лет хранит женщина в себе мужчину, его семя, пусть и никогда не оплодотворенное. И вот конец. Правда, бывает, что как раз через 7 лет наступает некий голод по тому прежнему. Его надо суметь пережить и изжить. И я сумела. Ты помог. Так много для этого сделал. Влан, ты заебал меня, проклятый старик. Из неосуществленного сценария, вдохновленного поездкой в твой любимый Коктебель, который превратился в вульгарный курорт-помойку. Ты презирал моего французского мужа Тьерри Мариньяка за то, что тот многие годы помогал подруге-наркоманке. Книгу «Мискалин» французского автора ты тоже посмотрел как-то брезгливо. Когда я хотела поделиться о прочтенном у Бероуза, ты пресекал. Я уже знаю, я читал. Тебе казалось, что раз ты попробовал в своей жизни что-либо, интереса это уже для человечества не представляет. Все твои нацболы должны довольствоваться опытом батьки? Бедные мальчики и девочки. Девочка — лопатка, тебя ебать мне сладко. Женщина — лопата, цинично, примята. Баба — лопатище, всю жизнь горбатишься. Это твое видение женского рода. 100 самых красивых людей. Это, конечно, в духе Америки. Беверли-Хиллз было. На улице, в саду, прилегающем к ресторану. А ресторан прилегал к театру кукол. И таким образом у меня в голове сразу образовалось очень много аллегорий. Ну, в основном насмешливых. Я сразу стала думать о Елене и тебе в 70-е годы. Да и в 80-е вы все так же продолжали соревноваться. Кто с кем покруче выебется? В прямом смысле, разумеется. До какой степени вы низвели свои божественные когда-то узы? И это не потому, что она на личико надела маску рыла. Это твое же. И ты же в этом соучастник. Правда, не могла не вспомнить и о спектакле театра Образцова «Необыкновенный концерт», который, конечно, был пародией. Ну и это мероприятие тоже сразу представлялось как пародия, и вы с Еленой. Здесь тоже уже есть свои beautiful people. Она, как и ты, торопится поскорее все свои мемуары зафиксировать. И все под одной крышей, обложкой. Да, там мы что-то про Дали, и про Либерманов, и про Ромена Гари, и про тебя, и еще про какого-то хуя с бугра. Только так и можно. Записки несостоявшейся шкуры. И твоя книга поспешная. Скорее, пока я тут сижу, и есть время всех описать и обкакать краткий справочник ёбаря. Извини, я уж не буду называть тебя Дон Жуаном, как-то не с руки. Крысы и люди, Лолита на блюде, напудренный пудель, силикон груди, все в Голливуде. Но уже Гринуэй выбирает у нас бомжей погрязнее, Адамса Брайана в психушку привез Кончаловский, и наши помойки украсят билборд Бенетона, цвета все объединив в наш блевотный. Так нет, Лужков достояние наше припрятал, и в центре не сыщешь помоечки прежней, советской. Все наше ценное прошлепали гады-буржуи, а сами мы так никогда и не оценили. Придется переть им дальше Москвы, а там страшно. Там одна большая помойка. Страна ненужных людей. И это страшно. Ни один повар не изобразит. Это уже не эстетика. Это не детское невежество и отсутствие этики. И не поможет Джек Лондон, прочитанный в детстве. Язык немецкий тоже бессилен. В лесу захуярит филин. Вечный вопрос, а где же наш папа? 30.10.01.